Глава 16. Рейгар. Лира осталась позади, в надежных руках брата, а значит, в безопасности. Все мое внимание сконцентрировалось на враге. Зрительный фокус сжался в одну точку, нацеливаясь на того, кого следовало уничтожить. За то, что посмел приволочь нашу Мионессу в свою спальню. Напугать, подвергнуть допросу с применением веществ. За слезы на ее глазах. За алые следы от стяжек на тонких бледных запястьях. Едва заметное, но для меня их наличие было равносильно бешеной дозе адреналина, вколотой в кровь. За каждую из этих деталей Алив заслуживал быть размазанным по стене. А уж за все вместе у него не было и шанса выжить. Желание раздавить дознавателя пульсировало в голове звериной неумолимой яростью. Мир заволокло бордовым. Пульс разогнался так, что слился в монотонный гул. А в следующий миг тело выстрелило, как пружина. Мир смазался. Мгновение, и мой кулак уже летел в голову Алифа. Со скоростью, в которой человеческий глаз не успел бы даже распознать движение. Даже у большинства шиарийцев не было шанса спастись от этой атаки. Но Алиф был атлантианцем, а в прошлом — боевой единицей. Поэтому за миг до удара он будто из воздуха выхватил свою вездесущую трость и, схватившись за нее обеими руками, выставил поперек, принимая удар сокрушительной силы. Раздался треск, но это был не треск костей или даже трости, это был треск пола под нашими ногами. Он продавился, пошел трещинами, волна псионической силы с гулом разошлась кругами, опрокидывая кресло и стеклянный столик. Сметая кружки и футпринтер, разрезая осколками одеяла и простыни. «Что ты творишь, Рейгар?» Процедил Алиф, перехватывая свою трость. Та вдруг ожила, обвила его руку текучей ртутной змеей, а набалдашник стал ее глазом. Вместо ответа я рубанул хвостом. Но кончики лишь со свистом разрезали воздух. А должны были перебить позвоночник атлантианца. Однако тот ускользнул, отступил к стене, приняв боевую стойку. Надменная ухмылка окончательно соскользнула с его бледных губ, а глаза почернели. Он понял, что это не одна из психологических игр, которые так любят представители его расы. Понял, что я собираюсь его убить, и каждый мой удар может стать для него последним. «Рейгар!» Раздалось в голове. Алиф подключился к открытому каналу псиполя. «Ты сейчас отправишь на трибунал не только себя». Обычно атлантианцы не транслируют мысли напрямую. Слишком просто считать эмоции через такую связь. И сейчас я ясно чувствовал, дознаватель пытался понять, где просчитался. Вся эта ситуация с Лирой — чистейшая провокация. Он ожидал яркой реакции, но не настолько сильной. Не понял, что Лира — наша Мионесса? Вероятно. Слишком редко ими становятся представительницы человеческой расы, да еще и за столь короткий срок». А проводить допрос Мионессы без нас он не имел права. Впрочем, его ошибка — не моя проблема. Судьбу Алифа я уже решил. Он не выйдет отсюда живым. Эти мысли пронеслись в той части сознания, что не была занята боем. Остальным разумом я просчитывал тысячи вариантов. Хвост, покрытый боевыми шипами, со свистом рассек воздух в том месте, где только что стоял Алиф, и с грохотом врезался в стену. Пластины раскололись, куски нанопластика обрушились на пол. «Союз потребует казни!» Снова раздалось в моей голове. Алиф не оставлял попыток договориться или пытался отвлечь. «Это не сработает». Подхватив осколки пластика псионической энергии, я развернулся и со скоростью пуль швырнул их в Алифа, который попытался разорвать между нами расстояние. Следом я отправил ледяную мысль. «Заявим, как несчастный случай. Союзу не нужен военный конфликт с шиарийцами. Так что тебя еще и за что-нибудь наградят. Посмертно». Раздался треск защитного поля. Мигнул свет. Этот Алиф уже выставил трость набалдашником вперед. И осколки, что должны были превратить дознавателя в решето, зависли в воздухе. Лишь один чиркнул его по бледной щеке, оставляя тонкую, алую полосу, красное на белом. Этого было мало. Я вскинул руку, расширил псионическое поле, качнул его энергией, резко сжал кулак, а вместе с ним воздух, чтобы обрушить его тяжеленным прессом на голову Алифу. Но противник повел рукой, и его змея вдруг разделилась на две части. Одна осталась в руке атлантианца, а вторая метнулась ко мне шипящей ртутной коброй. Она целилась в открытую шею. Пришлось ослабить воздушный пресс и перенаправить энергию на щит. Брат тоже усилил мою защиту через общее пси-поле. «Смерть атлантианца не спустят на тормозах!» — рявкнул вслух Алиф. Капля крови стекала по его бледному от напряжения лицу. Находиться в разгоне ему было куда тяжелее, чем мне. «Верно, но расследовать дело пришлют кого-то посговорчивее», — прорычал я, отрывая змею от своего плеча и стискивая в пальцах. Изогнувшись в моей руке, эта вертлявая змееподобная тварь вдруг разделилась на две части. Одна молниеносно скользнула по моему предплечью, чтобы добраться до шеи. В то же мгновение я ощутил Дэмиана. Его поддержка была словно шепот в буре, тихое напоминание о братской связи. Он успел ускорить меня достаточно, чтобы я среагировал на рывок твари к моей сонной артерии, перехватил на лету и отшвырнул обе ее половины в стену, где тут же придавил ментальным прессом по всей длине, чтобы не дернулась, и одновременно шагнул к Алифу. Все происходило на предельных скоростях. Пульс прыгнул к критичной отметке. Мышцы трещали от нагрузки. Со стороны наш бой не длился и 5 секунд и был похож на смазанный вихрь. Настолько были ускорены наши тела. «Мы можем договориться, Рейгар!» «Нет». Алиф лихорадочно искал варианты. Он был сильным псиоником, его разгон дотягивал до моего. И эта атлантианская змея доставляла много проблем. Но противостояние в открытом бою не было сильной стороной атлантианцев. Их стезя — подковерные интриги. Так что смерть Алифа была предрешена. Через 5 секунд. Или через 10. Самое большое — через 15 секунд. Он будет мертв. Отбивая очередную пси-атаку, я уже переместился к Алифу на расстоянии удара. Мозг просчитал все варианты. Хвост дернулся, выбрасываясь вперед, как копье, готовое насадить на себя дознавателя. Я знал, в этот раз Алиф не увернется. «Землянка не простит тебе это убийство», — успел послать атлантианец за микросекунду до своей смерти. И я споткнулся. Моя ярость будто налетела на стену. Этого хватило, чтобы Алиф вновь ушел из-под смертельного удара. Ненадолго. Я тут же принял его ответную атаку на блок и точным движением схватил дознавателя за шею. И плевать, что змея оплела мою руку, прокусив предплечье. Боль в разгоне не чувствуешь, только подмечаешь детали. 8 проколов. Кровь не сворачивается, стекая на пол. Пустила яд. Не страшно. Мышцы руки парализуют через 6 секунд, но мне хватит одной, чтобы сжать пальцы и сломать врагу шею. «Она не простит», — вновь раздалось в голове. Алиф нащупал слабое место, единственную кровоточащую живую нить среди стальных цепей моих убеждений. И как истинный представитель своей расы, теперь тянул за нее изо всех сил. Я же хотел почувствовать его накатывающий страх. Даже гордые атлантианцы должны бояться смерти. Но я не мог на этом сконцентрироваться, потому что слова Алифа что-то царапнули во мне. И прежде чем сжать руку и оборвать его дыхание, я мельком обернулся на Лиру. И замер. Она смотрела на меня огромными зелеными глазами. В них плескался ужас. Она была в ужасе от меня и моих хладнокровных действий. Это было, будто заживо сдирали кожу. Пси-поле малышки яростно гудело от нарастающей перегрузки. Слишком много эмоций для ее невосстановившегося еще здоровья. Губы Лиры медленно шевелились. Медленно, потому что для меня время было замедленным. Оказывается, она уже какое-то время что-то кричала, пытаясь вырваться из рук Дэмиана, который тоже что-то транслировал по нашему каналу, но я не слышал. В разгоне пульс и адреналин так шкалят, что заглушает все. И чтобы услышать слова Лиры, я на миг вынырнул из разгона. Легкие тут же наполнили металлический запах крови и горечь плавленного пластика. В каюте гулко выла покореженная техника. К затуманенному разуму пробились слова. «Рэй, остановись!» — твердил брат. «Хватит, прошу!» Отчаянно со слезами кричала Лира, вкладывая в это столько псионической силы, что ее тело вдруг вспыхнуло в пси-спектре ярко-белым, и волна энергии прокатилась по разрушенной каюте. Она омыла меня теплом, и мои пятислойные щиты затрещали от нагрузки. Частью сознания я даже успел восхититься. Какая сильная у нас Мионесса, такая яркая и живая. Одна единственная в целой вселенной. Хотела вырваться, остановить меня, смелая малышка. Хорошо, что Дэмиан был с ней, удержал. Рядом раздался низкий шипящий звук. И я перевел взгляд на Алифа. Звук исходил из его горла, все еще сжатого моей рукой. Я коротко усмехнулся. Еще было время оборвать его жизнь. Яд не подействовал. В руке была сила. Как раз оставались пара секунд. Но я разжал пальцы. Алиф попятился назад, уперся спиной в стену. Запрокинув голову, уставился глазами безднами в потолок. Хрипло рвано кашляя. Его рваный белый халат теперь был в пятнах крови, моей и его. Истинно черные волосы растрепались. Дознаватель уже не был похож на того лощеного франта, что утром самодовольно взошел на наш корабль. Скорее на волка с земли два после драки. Весь в крови, уже хрипит, но все еще скалится. Вдруг подумалось, Алиф неисправим, и ярость начала медленно отступать. И хотя я все еще хотел разорвать дознавателя на куски, но теперь взял это желание под контроль, чтобы сконцентрироваться на чем-то другом, чем-то важном, шагнул к Лире. Эта смелая малышка повисла на руках брата, потеряв сознание от всплеска силы. Где-то у дверей маячило испуганное лицо немолодой помощницы Алифа. Позади я слышал, все еще хрипел передавленным горлом дознаватель Союза. По всем статьям неприкосновенное лицо. Однако не зря их работа считалась опасной. Дэмиан прочистил горло и заглянул мне за спину с таким видом, будто он не в разнесенной в щепу каюте, а на дипломатическом съезде Союза. «Предложение договориться еще в силе, Алиф. Может, кофе?»